Глава 20. Я уже почти не перебирала лапами. Вода проникала в мои уши, затекала в нос, когда я вдруг услышала, как стеклянные двери раздвинулись. «Дач, что ты тут натворил?» — отчитала Дача Сильвия. Она вышла и остановилась, глядя на Дача и уперев руки в бока. Он понурил голову. Она подошла к краю бассейна. «Белла, почему ты в бассейне? Ко мне!» Я услышала слово «ко мне» и еще раз попыталась вылезти, поставив передние лапы на цемент, но сразу же упала обратно в воду, чувствуя, что совсем выбилась из сил. Я виновато посмотрела на Сильвию. «О, моя милая, не туда!» «Сюда, ко мне, ко мне!» — позвала меня Сильвия, хлопая в ладоши и отходя к другому концу бассейна. Собрав последние силы, я с трудом поплыла в этом новом направлении. Сильвия сбросила с ног туфли и ступила в бассейн, погрузившись в него только до лодыжек. «Ступеньки находятся здесь, Белла. Тебе надо подняться по ступенькам». Я услышала свое имя, но не поняла, что все это значит. Мой зад погружался все глубже, утягивая меня вниз. Но тут мои задние лапы коснулись земли. Потом и передние встали на землю. Мне больше не надо было плыть, чтобы держать голову над водой. Ну все, хорошая девочка, хорошая собака. Я была хорошей собакой, но мои лапы тряслись, и я просто не могла подняться выше. Моя шерсть отяжелела, и с нее в бассейн потоками лилась вода. Мне едва хватало сил на то, чтобы просто стоять на том, что было похоже на подводные ступеньки. «В чем дело, Белла? Ты не заболела?» Сильвия нагнулась и посмотрела на меня, а я слабо похлопала по воде хвостом. «Ну уже, иди ко мне». Мне хотелось просто стоять и ждать, когда ко мне вернутся силы. Но Сильвия крикнула «ко мне» и хлопнула себя ладонями по бедру, так что я подчинилась. Заставив свои непослушные лапы двигаться, я с трудом выбралась из воды, встряхнулась и легла прямо на краю бассейна на солнышке, чувствуя идущий от цемента жар. Сильвия подошла к Дачу, чтобы освободить его от сцепившихся вместе стула и скамьи. Я знала, что через несколько мгновений засну. Но прежде чем заснуть, я почувствовала прикосновение одного крошечного носика, потом другого. Я лениво приоткрыла глаза и увидела котят. Они обнюхивали меня, и их носики тыкались в мой бок. Но я была слишком утомлена даже для того, чтобы просто завилять хвостом. Когда котята подросли еще немного, они начали один за другим покидать дом. Сильвия заходила во двор, поднимала с земли очередного котенка, и после этого мы его больше не видели. Я не знала, как Хлоя относится к этому медленному уменьшению ее семьи, хотя и замечала, что она стала более внимательна к тем своим отпрыскам, которые у нее остались. Я подумала о большой киске, которая, скорее всего, не знала, что теперь я живу с Сильвией, Дачем и кошачьей семьей Хлои. Что бы она подумала о таких маленьких кисках? Может быть, она скучает по мне? И от этой мысли я стала скучать по ней еще больше. Дач, похоже, пришел к тому же выводу, что и я. А именно, что Гевин и Тейлор не вернутся уже никогда. Я была привязана к ним обоим, но из-за того, что их так долго не было, я только стала еще сильнее тосковать по Лукасу. Пока у меня не появится возможность сделать «иди домой», люди в моей жизни будут меняться, приходя и уходя. Но с Датчем было по-другому. От грусти он совсем лишился сил. Когда все котята покинули дом, так что осталась одна Хлоя, она спокойно бродила мимо Дачи, так что он мог легко ее достать, его глаза чуть заметно вспыхивали, но он не давал себе труда даже встать на лапы. Ему хотелось просто тихо лежать день за днем. Сначала, пока было жарко под столом, а потом, когда воздух стал прохладнее, чуть поодаль, на солнышке. Если не считать того, что Сильвия одного за другим унесла всех котят, и того, что погода стала прохладнее, в нашей жизни не происходило никаких перемен. Сильвия никогда не выпускала нас за ворота, никогда не бросала мячик, но она кормила нас, разговаривала с нами. И, если нам того хотелось, позволяла спать ночами в доме. По какой-то причине Дач не хотел, чтобы Сильвия была его человеком, хотя он и вилял хвостом, когда она командовала нам сидеть, чтобы мы могли заработать лакомство. Поэтому я удивилась, увидев, как Дач вдруг вскочил на лапы и оживился таким энергичным, я не видела его уже много-много дней. Я продолжала с любопытством наблюдать за ним, и что же? Он подбежал к воротам и сел. А ведь он не делал этого уже давным-давно. Я зевнула, встала и встряхнулась. Его внезапное превращение из сонной ленивой собаки в собаку резвую и чуткую привело меня в замешательство. Дач заскулил. Я подошла к нему, с интересом его обнюхала, но он никак на меня не отреагировал. Все его внимание было сосредоточено на воротах. Я села и почесала ухо. Этим утром над бассейном поднимался пар, но больше, по-моему, не произошло никаких перемен. Хлоя проводила большую часть времени, спя под креслом в гостиной, и сейчас тоже находилась там. Дадж вздрогнул и завилял хвостом. Я услышала, как за воротами остановилась машина, как открылась ее дверь, потом раздался человеческий голос, и одновременно я поняла по запаху, что это за человек. «Дадж, Белла!» Гевин вернулся. Гевин толкнул ворота, и Дадж бросился к нему, повизгивая, подпрыгивая и лежа его лицо. «Полегче, полегче, хороший пес, лежать. Я тоже по тебе скучал». В это мгновение я поняла, что Гевин — это человек Дадчи, точно так же, как Лукас был моим. «Привет, Белла». Я подошла к Гевину, виляя хвостом, и он погладил мою шерсть и поцеловал меня в нос. «Ой, я так сильно по тебе скучал». Он выпрямился. «Привет, мамуля». Когда Гевин сказал «мамуля», я удивилась меньше, чем когда услышала это от него в первый раз. Сильвия вышла во двор. Она курила, и в руке у нее был бокал с одним из тех резко пахнущих напитков. «А где твой бойфренд?» «Мой муж. Тейлор — мой муж, мамуля». «Ну, конечно». «Ты... что с тобой случилось?» Гевин подошел было к ней, чтобы поцеловать ее, но тут же сделал шаг назад. «Ничего себе, мамуля, ведь сейчас еще нет и полудня. Только не начинай опять, ты понятия не имеешь, что тут происходит. Майк украл мою чековую книжку, и теперь у меня неприятности из-за необеспеченных чеков, хотя расплачивалась ими не я. Так Майк вернулся?» «О боже, нет, я сказала ему, что опять добьюсь запретительного постановления суда, чтобы он ко мне больше не приближался. Не знаю, как ему удалось завладеть моими чеками. Наверное, он взял мою чековую книжку из машины, потому что после того, как я потеряла от нее ключи, я решила ее больше не запирать». Дадж терпеливо сидел у ног Гевина, готовый и к поездке на машине, и к прогулке, и ко сну на солнце. Я понюхала воздух и учуяла слабый запах Тейлора, но поняла, что поблизости его нет. «Ну как, друзья, вы готовы отправиться домой?» — спросил нас Гевин. «Нам всем пора идти домой. Мы поедем завтра чуть свет». Я резко подняла голову. «Идти домой?» Сильвия подошла к стулу, и когда попыталась сесть на него, едва его не опрокинула. Гевин схватил ее за руку. «Со мной все в порядке», — огрызнулась она. «Да, я знаю, извини. Я просто хотел помочь». «Словно извиняясь», — сказал Гевин. Голос у него был немного грустный. Сильвия отхлебнула из своего бокала. «Тебе надо будет уехать уже завтра?» «Ну, просто до отъезда надо будет успеть столько всего сделать. Перед поездкой в Китай мы думали, что все подготовили. Ты же знаешь Тейлора, он все планирует заранее. Но оказалось, что есть еще куча вещей, которыми надо заняться. Как тут поживали наши собаки?» «Хорошо, что они жили со мной. Это они навели на Майка такого страха, что он убрался», — ответила Сильвия. «Может быть, тебе самой следует завести собаку?» — заметил Гевин. Мы с Дачем переглянулись, услышав слово «собака». «Честно говоря, я бы предпочла оставить у себя Беллу. Она не лает, а Дач не дает прохода Хлое». Последовала долгая пауза. «Мамуля, я не уверен, что правильно тебя понял. Ты имеешь в виду, что тебе хочется оставить у себя Беллу? Из них двоих — да». «Ах, вот и на что». Это никогда не приходило мне в голову. Ночью мы с Дачем спали на кровати Гевина, комната которого выходила в тот же коридор, что и комната Сильвии. Дач то и дело тыкался носом в ладонь Гевина, чтобы тот погладил его еще, а я свернулась клубком у него в ногах и сонно слушала, как он говорит с нами, прижав к лицу телефон. «Мне это тоже не нравится, но ведь мы у нее в долгу», — сказал он. «И я буду чувствовать себя более уверенно, зная, что Белла с ней и может ее защитить». Услышав свое имя, я подняла голову. Гевин немного помолчал. «Нет», — усмехнулся он. «Я это не нарочно, хотя, возможно, зная, что здесь Белла, ты теперь будешь ездить к моей матери с большей охотой». Я снова опустила голову. «Думаю, им будет хорошо вдвоем, я серьезно. Ведь ты знаешь Беллу. Она всегда всем довольна, где бы она ни находилась». Я закрыла глаза, больше не обращая внимания на то, что он все время повторял мое имя. «Иди домой». Я могла сейчас думать только об этом. Мне надоело быть здесь, и просто хотелось, наконец, сделать «иди домой». Это желание было похоже на боль, было похоже на голод, и я воспринимала возвращение Гевина как знак, что скоро я опять отправлюсь в путь и начну пробираться к Лукасу. На следующее утро Гевин начал переносить в машину какие-то вещи. И Дач следовал за ним по пятам, садясь и ждя у парадной двери каждый раз, когда Гевин выходил. «Не беспокойся, Дач, ты поедешь домой вместе со мной», — ласково сказал Гевин, гладя Дача по голове. Из своей комнаты вышла Сильвия, выдыхая в воздух клуб дыма. «В горах уже идет снег?» «Пока нет. Так что дороги на всем протяжении будут свободны. Мамуля, ты не представляешь, как я тебе благодарен за то, что ты заботилась о наших собаках, пока мы были в отъезде. Я правда, правда очень тебе признателен». Сильвия долго смотрела на него молча. «Я знаю, я не самая лучшая мать». «Да брось, мамуля. Я хочу сказать, что всегда знала, что мать из меня выйдет никудышная, и никогда не хотела иметь детей. Но я просто все время была в залете. Однако теперь я стараюсь стать лучше. Стать тебе лучшей матерью. Я сожалею о том, что было. Гевин подошел к Сильвии и обнял ее. Пока он держал ее в своих объятиях, она поднесла к губам сигарету поверх его плеча и вставила ее в рот. «Мне следовало явиться на твою свадьбу, Гевин. Я знаю, мне тогда надо было явиться по повестке в суд, дать показания. Но, по правде говоря, все это был просто предлог, чтобы не приходить на твое бракосочетание. Это была моя ошибка. Мы семья. Ты, я и Тейлор. И иногда твоя сестра. Я знаю, мамуля, как это было для тебя тяжело. Я не в обиде. Я не понимала, каково это быть геем, но я смотрела телевизор и в конце концов поняла, что то, чему меня учили в детстве, в юности, неправильно. Ты мой сын, и я горжусь тобой». Они снова обнялись. Она пососала свою сигарету, та зажглась ярче, и от нее в воздух снова пошел дым. «Да, вот еще что», — Гевин глубоко вздохнул. «Это насчет Беллы. Я сказал Тейлору то, что ты сказала мне о ней, и он тоже считает, что это хорошая идея». «Что именно?» «Белла». «Белла?» Я услышала, как они произносят мое имя, и стала гадать, что это значит. «Она может остаться здесь». «Остаться здесь», — повторила Сильвия. «Вот именно. Нам не хочется их разлучать, и мы будем по ней скучать, но, как я тебе уже говорил, дача Беллы оказались в одном месте в одно время случайно. До этого они никогда вместе не жили. Они не являются собачьей семьей». «О чем ты сейчас толкуешь?» — безучастно спросила Сильвия. «Прости, что? Ты хочешь, чтобы Белла осталась здесь?» Я услышала Белла и села. «Ну да, ведь именно этого ты хочешь, верно?» «Нет, конечно же, нет». Сильвия опять выдохнула клуб дыма. «Мамуля, ты же вчера спрашивала меня, можно ли тебе оставить у себя Беллу. Ничего подобного я не говорила. Я сказала только, что она хорошая собака. Она играет с Хлоей. Я и так была вынуждена безвылазно проторчать здесь полгода из-за этих собак. Мне хочется попутешествовать, может быть, поехать в Блумфилд». «Понятно». «Если тебе не хочется держать у себя Беллу, тебе придется подыскать для нее какой-нибудь другой дом». «Да нет же, мы любим Беллу, я просто...» «Неважно. Все в порядке». Мы поехали на машине. Но самым лучшим из всего этого было то, что, когда мы перевалили через холм, я снова почуяла в воздухе знакомое сочетание запахов. Аромат города, в котором жили я и Лукас. Теперь я знала, в какой он стране, и знала, куда мне надо идти. Тейлор был рад видеть нас с Датчем, и на нас надели поводки и повели на первую прогулку за долгое-долгое время. Датч был вне себя от восторга и оставлял свои метки на всем, что видел. «Они оба так растолстели», — брезгливо сказал Тейлор. «Скоро мы, конечно, посадим их на диету. Но сначала нужно дать им время привыкнуть к их новой жизни и к нам. Возможно, они озадачены и скучают по Сильвии», — сказал Гевин. Со столь абсурдным утверждением мне было бы трудно спорить. Тейлор усмехнулся. «Ну так что, поедем на выходные в хижину? Мне бы хотелось походить по холмам, пока не выпал снег». Когда мы поехали на машине в следующий раз, мое чутье подсказало мне, куда мы направляемся еще до того, как мы туда прибыли. К хижине. Датч пометил все увядшие растения на заднем дворе, оскорбленный тем, что его запах здесь ослабел. А я подняла нос и стала принюхиваться, пытаясь различить запах большой киски. Я смогла учуять множество животных, но только не ее. «Хочешь, пойдем в поход?» — спросил Тейлор на утро. Я узнала слова «пойдем в поход», но не поняла, что они значат, если рядом нет Лукаса. «Пойдем, Датч». Мужчины пристегнули к нашим ошейникам поводки и вывели нас из хижины. Какое-то время мы шли по знакомой мне тропе, но потом мы повернули, поднялись в гору и оказались в месте, где я никогда раньше не была. Датч ставил свои метки так часто, как Гевин и Тейлор ему только позволяли, но чаще всего, когда пытался остановиться, чтобы поднять лапу, они дергали его за поводок. «Как ты думаешь, здесь уже можно это сделать?» — спросил Гевин. «Думаю, да. Но если нам встретится лесничий, нам придется заплатить штраф за то, что мы спустили их с поводков. А ты когда-нибудь видел лесничего где-нибудь, кроме своих фантазий?» «Очень смешно», — сказал Тейлор, и, отстегнув мой поводок, засунул его в мешок, который висел у него на спине. Гевин сделал то же самое с поводком Датча. Какое-то время ощущение, что я гуляю без поводка, казалось мне таким необычным, что я держалась рядом с мужчинами, которые продолжали идти, разговаривая и смеясь. Однако, в конце концов, Датч убежал вперед, ведомый каким-то запахом, который я не учуяла. Я потрусила за ним, стараясь догнать его. «Не уходите далеко», — крикнул Гевин. Оказавшись на воле, чувствуя, как в нас пробуждаются силы, мы вместе во весь опор помчались по тропе. Я учуяла запах кролика и подумала: интересно, Датч когда-нибудь видел это существо? Я вспомнила, как большая киска приносила мне убитых кроликов. Я вспомнила, как шла по длинной тропе, идущей через холмы, такой же, как эта тропа. Я вспомнила про «иди домой». Я вспомнила Лукаса. Подгоняемые энтузиазмом друг друга, мы неслись по тропе, но, услышав голос Тейлора, внезапно остановились. «Дач, Белла!» — крикнул он. Мы с Дачем коснулись друг друга носами, тяжело дыша после пробежки. Дач посмотрел назад, туда, откуда доносились запахи двоих мужчин. Потом взглянул на меня. Я поняла. Он почувствовал, что во мне что-то произошло, что мои намерения изменились, но не может взять в толк, как именно. Я завиляла хвостом. Мне нравился Дач. Он был членом моей стаи. Он любил Гевина и Тейлора, а они любили его. Но их дом не был моим домом, и мне пора было уходить. Когда Тейлор позвал нас опять, Дач посмотрел на меня долгим взглядом и повернул туда, откуда мы с ним пришли. Сделав несколько шагов, он обернулся и выжидательно взглянул на меня. Я не сдвинулась с места. Мы оба снова услышали наши имена. Теперь нас звал Гевин, и тут Дач, похоже, все понял. Он уставился на меня, то ли не веря, что я откажусь от чудесной жизни с этими двумя мужчинами, то ли осознав, что мы никогда больше не увидимся. Но он не мог игнорировать зов Гевина. Взглянув на меня в последний раз с сожалением и недоумением в глазах, он оставил меня и побежал к своей семье, а я продолжила путь в другом направлении.